Завещание. В тот вечер врач-невролог Нина Сергеевна Н. осталась в отделении на дежурство вместе с молоденькой девушкой, которая несколько месяцев тому назад окончила медицинский институт и теперь проходила интернатуру по неврологии. Между прочим, она была тезкой Нины Сергеевны. Поэтому в отделении ее прозвали Ниной Маленькой и посмеивались над тем, что она всюду хвостиком следует за Ниной Большой, то есть Ниной Сергеевной, которая, в отличие от коллег, охотно делилась с ней своим врачебным опытом. Тем более, что она всегда помнила, какой жизненный урок в свое время ей преподала эта девушка. То было несколько лет назад, когда к ним в отделение впервые поступила ее мать, женщина лет 40, еще совсем недавно преуспевающая и обеспеченная, но теперь превращенная неизлечимой болезнью беспомощного инвалида и вымещавшая свою обиду на жизнь и злобу на тех, кто по долгу работы был обязан молча терпеть ее выходки. То есть на персонале отделения, от санитарок до лечащего врача. А таковым как раз являлась Нина Сергеевна. И хотя не раз приходилось читать о том, что оскорбление и уничижение являются горьким, но действенным средством достижения чистоты сердечной, тогда она уже готова была возненавидеть озлобленную и скандальную больную. Вот тут-то она и познакомилась с Ниной Маленькой, в ту пору еще студенткой, приходившей в отделение ухаживать за матерью. И изумилась, насколько эта далекая от церкви девушка превосходит ее в терпении, смирении и любви. Ведь даже учиться в медицинский институт Нина Маленькая пошла ради того, чтобы стать врачом и попытаться вылечить мать. Правда, та умерла незадолго до того, как ее дочь получила диплом врача. Первые часы их дежурства прошли на редкость спокойно. В приемный покой никто не поступал, так что обе Нины успели обойти тяжелых больных и, вернувшись в ординаторскую, сделать записи в их историях болезни. После чего Нина Сергеевна достала из сумки недавно купленные в церковной лавке миссионерские письма святителя Николая Сербского и углубилась в чтение. А Нина Маленькая, маясь от скуки, листала старый медицинский справочник, то и дело поглядывая в окно. Заметив это, Нина Сергеевна уже собиралась было отправить ее домой, как вдруг раздался телефонный звонок из приемного покоя. И она в сопровождении Нины Маленькой, отважно сжимавшей, вспотевшей от волнения руке неврологический молоток, пошла смотреть пациента, только что привезенного туда бригадой скорой помощи. Это оказалась старушка, 72 лет. Звали ее Анна Матвеевна Ефимова. Родом она была с острова, носившего говорящее само за себя название — Лихостров, потому что житье там всегда было незавидным. А последние два десятилетия, после закрытия местных аэродрома и лесозавода, островитяне и вовсе бедствовали. И хотя Лихостров по какой-то иронии судьбы относился к центральному району города, добраться до него было потруднее, чем до иной окраины, куда маломальски регулярно ходили автобусы и такси. В зимнюю пору туда можно было дойти по ледовой переправе, причем путь этот занимал более получаса. А летом между городом и островом курсировал буксир «Лебедь», который местные острословы метко переименовали в «Лапоть». Эта ветхая суденышка являлась, что называется, памятником истории Лихострова и фигурировала в целом ряде местных преданий. Рассказывали, будто когда-то, еще при царе-батюшке, оно принадлежало знаменитому на всю губернию лихостровскому купцу Петру Бакланову. И что именно с него хмельной Бакланов, крича «Ничего не пожалею, буйну голову отдам», некогда бросил в набежавшую волну сундук, доверху набитый серебром. Правда, иные рассказчики утверждали, будто купец утопил в реке ларец с червонцами. Причем делали это настолько авторитетно, словно сами присутствовали при этом. Но, как бы то ни было, все рассказчики сходились в одном. Купец Петр Бакланов являлся поистине эпической личностью, с чьим именем ассоциировалась эпоха былой славы и расцвета Лихострова. Лебедь был последним вещественным свидетельством той эпохи и единственным, что еще связывало Лихостров с остальным миром. Правда, всего дважды в день. Первый рейс от города до острова и обратно лебедь делал рано утром, а второй — поздно вечером. Впрочем, лихостровцы, особенно пенсионеры, которым было накладно часто ездить в город, считали, что так оно даже и лучше, потому что в их распоряжении оказывался целый день, за который они успевали сделать множество дел. И в пенсионный фонд заглянуть, и таблетки бесплатные в поликлинике выписать, и на почту зайти, и на рынке продуктов прикупить, а на обратном пути, если посчастливится ехать сидя, еще и выспаться. Лишь бы, конечно, здоровье не подкачало. Однако Анну Матвеевну оно никогда не подводило, да только на сей раз оплошало. И когда под вечер она с полными сумками уже брела на пристань, отказали у нее правая рука и нога. Вот так и попала она в больницу с подозрением на инсульт. Никогда прежде не случалось ей лежать в больницах. Зато много раз доводилось слышать от знакомых и незнакомых людей страшные истории о том, как там больных до смерти залечивают. А потому, когда привезли Анну Матвеевну на приемный покой, а оттуда на каталке в отделение, поняла она, что настал ее смертный час, и что парализованной правой ногой она уже в могиле стоит, а за недвижимую правую руку ее туда костлявая безносая тянет. Но хотя Анна Матвеевна в церкви бывала нечасто, зато в Бога верила крепко. Поэтому не столько смерти испугалась, сколько того, что оказалась к ней не готовой, так что придется ей держать пред Богом ответ за прожитую жизнь с неисповеданными грехами на совести. И как боярыня Федосья Морозова, о которой ей когда-то бабушка-староверка рассказывала, умирая в темнице, просила стража выстирать ей сорочку, стыдясь лечь в могилу в нечистой одежде, так и Анна Матвеевна стала просить у докторши, что ее на приемном покое осматривала, позвать к ней батюшку, чтобы смогла она перед смертью исповедаться и причаститься и с чистой душой ко Господу отойти. Ее просьба повергла Нину Сергеевну в замешательство, ведь время было уже позднее, и все городские храмы давно закрылись, даже собор, где вечерние службы начинались и заканчивались на час позже, чем в других церквах. Но Нина Сергеевна решила на всякий случай все-таки позвонить туда. В основном, как говорится, для очистки собственной совести. Ведь она прекрасно понимала, что и в соборе уже давно никого нет. Каково же было ее изумление, когда бесконечные гудки в трубке внезапно оборвались, и послышался голос отца Николая. Этот молодой, недавно рукоположенный священник уже успел полюбиться всем прихожанам собора за свою кротость и отзывчивость, граничившую с жертвенностью. Вот и сейчас, в ответ на просьбу Нины Сергеевны, отец Николай заявил, что сейчас же приедет в больницу, попросив лишь о том, чтобы она провела его в отделение, поскольку сам он не знает, как туда пройти. За всеми этими хлопотами Нина Сергеевна совершенно забыла о Нине маленькой, зато та внимательно следила за нею. И на то имелась своя причина. Нина маленькая была уже не в том возрасте, когда верят в чудеса. Однако сейчас на ее глазах в отделении явно творилось что-то необыкновенное. Спустя минут 10 после телефонного разговора Нина Сергеевна куда-то ушла, но вскоре вернулась вместе с бородатым человеком в длинной черной одежде. И хотя раньше Нине маленькой приходилось видеть таких людей лишь в кино, она сразу догадалась, что это священник. Они вошли в палату, где под капельницей в полузабытии лежала Анна Матвеевна. Потом Нина Сергеевна вышла в коридор и стояла там, словно ожидая, когда ее позовут. Действительно, вскоре священник выглянул из палаты и что-то сказал ей, после чего она поспешила в ординаторскую. А затем, осторожно держа в руках чайную чашку с водой, тоже вошла к больной. Любопытство девушки достигло предела. Она на цыпочках подкралась к двери палаты, осторожно приоткрыла ее и увидела, как Нина Сергеевна приподнимает голову старушки, удобно подкладывая под нее подушку. А на тумбочке возле кровати на расстеленной салфетке виднеется что-то блестящее, похожее на миниатюрный макет храма с крестом наверху. Священник стоял рядом, держа в руке маленькую серебряную чашу. Вот он что-то зачерпнул оттуда крохотной ложечкой и поднес ко рту больной. И тут Нине маленькой вдруг стало стыдно за свое любопытство. Она не понимала, что происходит в палате, но внезапно осознала: подглядывать за этим недопустимо. Наутро Нину Сергеевну, прикорнувшую на диване в ординаторской, разбудил радостный крик Нины маленькой: «Нина Сергеевна! У нее рука и нога задвигались. Это от того лекарства, что он ей дал, да? А как оно называется?» Теперь Нина маленькая каждый день забрасывала Нину Сергеевну вопросами не только по неврологии. И тогда она решила дать ей почитать книгу, по которой когда-то сама постигала азы православия. А именно, «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. То было самое первое, репринтное издание этой книги, где текст был напечатан в дореволюционной орфографии. Так что, возможно, Нине Сергеевне стоило бы подыскать для своей юной тезки книжку с более понятным для нее текстом. Однако она надеялась, что если любознательная девушка и не сумеет разобраться в ятях и фитах, то хотя бы посмотрит иллюстрации, а по ним догадается, о чем идет речь в книге. Но хотя все произошло именно так, как рассчитывала Нина Сергеевна, последствия этого оказались неожиданными, прежде всего для нее самой. На другое утро, когда она вошла в ординаторскую, к ней бросилась Нина маленькая. «Нина Сергеевна, а можно я вас еще спрошу? Когда я старые вещи разбирала, то нашла среди них вышитую салфетку. Мне она так понравилась, что я ее сохранила. А вчера смотрю вашу книгу, а там на одной странице похожая картинка нарисована. Тогда, может, это какая-то церковная салфетка? Только как же она к нам в дом попала?» С этими словами она раскрыла книгу. Действительно, на 685-й странице там находилось изображение раскрытого Евангелия, под которым среди виноградных лоз и гроздьев был нарисован потир, а над ним, в свою очередь, восьмиконечный крест. Вслед за тем Нина маленькая извлекла из сумки большую холщовую салфетку и, положив ее рядом с книгой, развернула пожелтевшую от времени ткань. И хотя Нина Сергеевна поначалу довольно скептически отнеслась к словам девушки, теперь и ей настало время удивиться, поскольку посредине салфетки была вышита закрытая книга, на которой стоял потир, украшенный орнаментом в виде крестиков, а по сторонам от него красовались алая роза и белая лилия — символы жертвенной любви и непорочности. Конечно, оба изображения были не тождественны, но все-таки действительно очень похожи. «Нет, моя мама не умела вышивать», — решительно отвергла Нина маленькая предположение Нины Сергеевны, и бабушка тоже. Да и вряд ли они стали бы вышивать церковное, ведь они обе в Бога не верили. Разве что баба Лиза могла бы, хотя она уже почти слепая была и прожила у нас совсем недолго. Вслед за тем она рассказала Нине Сергеевне, как давным-давно, когда ей было еще лет 5, у них дома жила какая-то старушка, приходившаяся им родственницей. Звали ее Елизаветой. Разумеется, маленькая Нина называла ее бабой Лизой и очень привязалась к ней. Раньше баба Лиза жила на Лихострове, где у нее был дом. Но когда от старости ей стало трудно самой заниматься хозяйством, мама и бабушка Нины привезли ее в город. Поначалу они относились к ней хорошо, тем более, что она помогала им по хозяйству и водила Нину в детский сад, который находился неподалеку от их дома. Но однажды утром баба Лиза отвела ее совсем в другое место. Прежде девочке никогда не приходилось там бывать. Оно называлось церковь. Внутри было очень красиво. Даже красивее, чем на новогодней елке. На стенах висело множество икон, и таких, какая висела в комнате у бабы Лизы, и больших, и совсем маленьких. Под ними на высоких блестящих подсвечниках горели тоненькие свечки. Ей даже разрешили задуть несколько огарков. Немного погодя, пришел высокий человек с длинной седой бородой, совсем как у Деда Мороза, только настоящий. Бабушка о чем-то говорила с ним, называя его батюшкой. Дальнейшее не напомнила смутно, тем более что поначалу испугалась этого человека. Хотя на самом деле батюшка оказался совсем не страшным, а наоборот очень добрым. Он трижды окропил ее водой из огромной, в ее рост, не то чаши, не то ванночки. После чего надел на нее блестящий золотой крестик, принесенный бабой Лизой. Потом Нине дали в руки зажженную свечку, и священник три раза обвел ее вокруг купели, а затем за ручку подвел к красивым золоченым резным дверям и даже приподнял, чтобы она могла поцеловать висевшие справа и слева от них иконы. Напоследок же угостил ее крохотной румяной булочкой, на которой был вытеснен крестик. Нине так понравилось в церкви, что домой она возвращалась едва ли не в припрыжку от радости. Вот только вечером, когда мама с бабушкой увидели у нее на груди крестик, в доме разразился скандал. Крестик отняли. А на другой день, когда Нину привели домой из детского сада, она увидела, что дверь в комнату бабы Лизы распахнута настежь. Все ее вещи были на месте, даже икона, привезенная ею с Лихострова. Вот только сама она бесследно исчезла. После этого Нина больше никогда не слышала о бабе Лизе. — А как звали вашу бабушку, Нина? — перебила ее Нина Сергеевна. — Александрой, — растерянно произнесла девушка. — А зачем вы это спрашиваете, Нина Сергеевна? — Да просто подумала. Может быть, ее звали Розой или Лилией? — нашлась та. — Да вот, оказывается, ошиблась. Что ж, бывает. Однако на самом деле Нина Сергеевна задала этот вопрос по другой причине. Разглядывая салфетку, она заметила, что в одном из ее углов были вышиты две буквы «Н» «Д». Судя по всему, это были чьи-то инициалы. Однако они принадлежали не матери Нины маленькой, которую звали Кларой, и не бабушке, а какому-то другому неизвестному человеку. Едва увидев их, Нина Сергеевна вспомнила романы, которые любила читать в юности. В них вещи, помеченные инициалами, непременно оказывались ключом к зловещей тайне, например, к убийству или похищению. После этого неудивительно, что она начала подозревать. Найденная салфетка наверняка связана с некой загадочной историей. Тем более, что на ней вышиты инициалы какого-то неизвестного человека. Однако в том, что ей рассказала Нина маленькая, не было никаких тайн. Напротив, все казалось до крайности простым и понятным. Верующая старушка с Лихострова, гостившая в городе у родни, тайно крестила свою внучатую племянницу, а затем, после ссоры с ее матерью и бабушкой, уехала к себе домой. Вот только странно, почему она оставила у них все свои вещи и потом так и не вернулась за ними? Чем дольше Нина Сергеевна размышляла над этой загадкой, тем больше убеждалась в том, что ответ на нее нужно искать на Лихострове. Только, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Спустя два дня Нину Сергеевну нежданно-негаданно отправили в командировку в отдаленный лесопункт вместо заболевшей коллеги. А после она недели две лечила привезенный оттуда бронхит. За это время всех больных в ее палатах успели выписать, в том числе и Анну Матвеевну, которая очень сокрушалась, что не могла лично проститься с понравившейся ей докторшей. Об этом Нине Сергеевне рассказала Нина маленькая, прибавив при этом, что старушка приглашала ее в гости, если они какими-то судьбами окажутся в ее краях. И тут Нина Сергеевна поняла, Господь не случайно устроил так, что Нина Матвеевна поступила в больницу именно на ее дежурстве, а потом лечилась у нее в палате. Как ни случайно и это приглашение. Ведь для нее это единственный шанс отыскать на Лихострове следы загадочной бабы Лизы. Наверняка Анна Матвеевна была знакома с ней. Возможно, она знала, что случилось с ней после возвращения из города. Хотя с учетом того, сколько времени прошло с тех пор, было ясно, бабы Лизы уже давно нет в живых. На этот раз Нина решила не терять времени и в ближайшее воскресенье съездить на Лихостров. Вот только без Нины маленькой, ибо ее все-таки не оставляла мысль о том, что вышитые буквы на салфетке связаны с некой тайной. Однако она не решилась говорить Нине маленькой о своих подозрениях, по крайней мере, до тех пор, пока не узнает правду. Поездка на Лихостров оказалась для Нины Сергеевны поистине неисчерпаемым источником новых приключений и впечатлений. За то время, пока утлый лебедь, пыхтя, словно одышливый старик, преодолевал узкую полоску реки между городом и островом, она успела вдоволь насладиться панорамой Михайловска, насмотреться на чаек, кружившихся над рекой, вдоволь поболтать с попутчиками, немного вздремнуть и ощутить ни с чем не сравнимую радость, когда буксир наконец-то ткнулся бортом в старую деревянную пристань. Возможно, потому что Нина Сергеевна успела войти в роль путешественницы, или же от того, что утро было теплым и солнечным, она решила повременить с визитом к Анне Матвеевне и для начала немного прогуляться по Лихострову, вернее, по его главной улице. Улица эта носила имя некоего Григория Бакланова. Эта фамилия показалась Нине знакомой, хотя она и не могла вспомнить, почему. Вероятно, он и Бакланов являлся какой-то местной знаменитостью, потому что именно на улице, названной в его честь, располагалось единственное на острове каменное здание местной администрации. Перед ним стоял выкрашенный серебряной краской гипсовый памятник Ленину, на макушке у которого восседала нахохлившаяся ворона. Судя по тому, что фигура вождя на покосившемся пьедестале по-купечески подбоченись указывала рукой куда-то в конец улицы, именно там, по замыслу ее проектировщиков, находилось светлое будущее Лихострова. В подтверждение этому по сторонам дороги, словно вехи, стояли заброшенные корпуса лесозавода, полусгоревшее здание бывшей рабочей столовой, клуб с заколоченными окнами и висящим на стене фанерным щитом, где еще можно было прочесть надпись «Мы придем к победе коммунизма», а также несколько домов барачного типа, чьи окна находились вровень с землей. А из одного из них, сквозь разбитое стекло, торчал угол грязного матраца. После этого Нина Сергеевна не удивилась, когда улица привела ее прямиком на местное кладбище. У входа на него стоял обелиск с булыжным основанием, выкрашенный той же самой серебрянкой, что и гипсовый Ленин у здания администрации. Памятник опоясывала ржавая цепь, в одной из звеньев которой было воткнуто бутылочное горлышко с торчащей из него выцветшей пластмассовой ромашкой. На обелиске виднелась треснувшая табличка с надписью «Герою гражданской войны, доблестному защитнику Севера от белогвардейцев и иностранных интервентов, Григорию Бакланову от благодарных земляков. Прощай же, товарищ, ты честно прошел свой доблестный путь благородный. Чуть пониже было выцарапано похабное словцо. И тут Нина наконец-то поняла, почему фамилия этого человека показалась ей знакомой. Ведь еще совсем недавно она была, что называется, у всех на устах. Именем Григория Бакланова нарекали улицы и корабли. А сколько книг было написано о том, как этот юный революционер, желая отомстить белогвардейцам за расстрел своих товарищей-подпольщиков, весной 1919 года поднял восстание на базарной площади и лично выстрелил в лицо офицеру, руководившему казнью. По одной из них, а именно по роману «Красные сполохи», Нина, будучи школьницей, даже писала сочинение на тему «Мой любимый герой». Кажется, тогда она даже плакала, читая о том, как Григорий Бакланов, уходя на подвиг, прощался с матерью. «Прощай, мама!» — произнес юноша, засовывая в карман заряженный револьвер. «Кровь моих казненных товарищей выпиет к отмщению! Так благослови меня на это святое и правое дело!» что ты, сыночек?» Испуганно закудахтала старуха, метнувшись в увешанный образами темный угол и закрывая лицо руками. «Не губи себя, побойся Бога!» «Я не боюсь его!» — воскликнул Григорий. «И смерти тоже не боюсь. Мы — будущее человечества. Нам на смену придут новые бойцы, и они победят. Я верю в новый мир, полный света. Заря уже близко, мама, и я с радостью отдаю жизнь за то, чтоб поскорее взошло солнце нового дня». Увы, солнце нового дня, на восход которого так уповал юный герой романа, сейчас освещало лишь осколки разбитых бутылок вокруг его заброшенной могилы. Улица, где жила Анна Матвеевна, представляла собой полную противоположность Лихостровской авеню. Казалось, время там остановилось на целое столетие. По обеим сторонам грунтовой дороги стояли старинные, но весьма добротные на вид деревянные дома, утопавшие в зелени деревьев с могучими стволами. И называлась улица тоже вполне по-старинному Никольская. Как потом узнала Нина Сергеевна, когда-то она вела к местной церкви святителя Николая Мирликийского, снесенной в 20-е годы. Дом Анны Матвеевны она нашла без труда, как, впрочем, и саму хозяйку, которая, присев возле грядки, пропалывала клубнику. При этом она так ловко орудовала обеими руками, что Нина Сергеевна не могла отказать себе в удовольствии понаблюдать за нею. Ведь она помнила, в каком состоянии старушка поступила к ним в отделение. Обычно такие больные остаются инвалидами на всю жизнь. Потому что врачи не волшебники и не чудотворцы. За исключением одного, в чьей власти жизнь и смерть, болезнь и исцеление, того, которого называют врачом небесным и чье имя — Бог. Для Анны Матвеевны приход нежданной, но желанной гости стал настоящим праздником. Так что вскоре Нина Сергеевна уже сидела за столом, уставленным всевозможной снедью. От блюда с горкой румяных пирожков и тарелки с крупной клубникой до дымящейся яичницы-глазуньи с яркими желтками. а хозяйка тем временем хлопотала у печки и возле холодильника, выставляя на стол все новые и новые угощения. Потом она предложила разомлевшей от еды гостье немного отдохнуть и повела ее в просторную и прохладную комнату, так называемые «зальцы», или по-городскому «гостиную». Но едва Нина Сергеевна вошла туда, как ее дремоту словно рукой сняла, потому что там, под висевшей в красном углу иконой Спасителя, она увидела точную копию той салфетки, которую ей показывала Нина маленькая, и поняла. Девушка не ошиблась, назвав ее церковной салфеткой. Это был вышитый плат из тех, которыми в старину украшали иконы, иначе говоря, подзор. Причем было очевидно, что оба подзора вышила одна и та же мастерица. «Это от крестный подарок», — объяснила Анна Матвеевна, перехватив взгляд гости. «Она сама его вышивала. Я за нее всегда молюсь. Кроме меня уже некому». То, что она вслед за этим поведала Нине, окончательно убедило ее. Они встретились не случайно. Как, впрочем, не случайностью была и прогулка Нины по улице имени Григория Бакланова прямиком к его могиле. Потому что загадочная баба Лиза приходилась ему родной сестрой, а отцом их обоих был никто иной, как сам легендарный ухарь-купец Петр Бакланов. У купцов Баклановых на Лихострове лавочка была. Правда, доход давала столь малый, что городские купцы их себе заровню не считали и отзывались о Баклановых крайне ехидно и презрительно. Мол, нищему на паперти за день больше подают, чем они от своей торговли за год выручают. Однако те в ответ лишь усмехались в бороды да приговаривали, и курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Господь же гордых не слагает, а смиренным помогает. Так что, может, статься и Баклановы из последних первыми станут. Так оно и случилось, когда молодой Петр Бакланов, понабрав у односельчан в долг деньжонок, построил на Лихострове пивоварню и стал в своей ловчонке пивом торговать. Горемычным лихостровцам то пивко сразу по вкусу пришлось, а потому дела у купца в гору пошли. Тогда смекнул он, что водкой торговать еще прибыльнее будет, чем пивом, особенно если продавать ее не в мелкой таре, а целыми четвертями. В придачу же на обоих концах острова по кабаку открыть. После этого потекли к нему денежки уже не ручейком, а реченькой. А сердобольные односельчане, что когда-то судили ему деньги на постройку пивоварни, теперь у него в неоплатных должниках ходили. Тут уж городские купцы-гордецы Петра Бакланова привечать стали, особенно когда он в городе дом купил и всех их к себе на новоселье зазвал. Да не просто дом, а двухэтажный особняк красного кирпича, который прежде принадлежал тем лесоторговцам Валуевым, что когда-то больше всего над Баклановыми насмехались, а после сами разорились. А стоял тот дом на самой базарной площади Михайловска, где первейшие из купцов торговли и жительство имели, и обставлен был не с купеческим, а поистине с барским размахом. Так превознеслись Баклановы над всеми, кто прежде свысока на них смотрел, словно орел поднебесный над прочими птицами. Только не тот орел, кто высоко летает, а тот орел, кто легко седает. А кто другим яму роет, сам в нее и упадет. Многих своих земляков споил и пустил по миру Петр Бакланов. Да тем же и сам кончил. Вскружили купцу голову неправедно нажитое богатство, да льстивые речи прихлебателей, что вокруг него словно мухи возле меда увивались. И с ночи до утра, с утра до ночи, пошли в его городском доме веселье, да пьянство, да картежная игра, до тех самых пор, пока не прокутил Петр Бакланов все свои денежки и не остался гол, как сокол. А потому надумал, наконец, вернуться на лихостров к жене Агнии, с которой он уже лет 20, как в законном браке состоял, да уже лет 10, как с нею расстался. По пути же туда прохватило его холодным ветром, так что в скорости проводила Агния своего муженька в путь всея земли, на местное кладбище. Петр Бакланов женился не по своему хотению, а по маменькиному велению. Матушка его была женщина строгая и властная, и невесту ему выбрала из лихостровских девиц не за ум, не за красу, а за набожность и кротость. Такую, которая бы ей ни в чем не перечила и за великую честь почитала, что из простой крестьянки купчихой стала. Пока жива была маменька, терпел Петр свою жену Агнию. Когда же мать схоронил и стал сам себе хозяином, то переехал жить в город и старшего сына Григория туда с собой увез. Дочь же Елизавету, что обличьем и нравом в мать пошла, Агнии оставил. И строго-настрого запретил жене к нему в город приезжать. Нет хуже, когда неразумный человек берется дитя воспитывать, так как воспитывал своего сына Петр Бакланов. На все застолья брал он Гришу с собой, и сам первый раз на потеху дружкам-собутыльникам водкой его угостил. Редко видел мальчик своего отца трезвым. Да в охмелю Петр Бакланов к сыну добрее бывал. Пока мал был Григорий, боялся он отца. Когда же подрос, то возненавидел его. Да только к той жизни, что вел отец, и сам пристрастился, себе на погибель, своей матери на горе. Агния Бакланова, несмотря на мужний запрет, все-таки тайно наведывалась в город проведать любимого сыночка. Втихомолку подчивала его сладостями да поучала, чтобы вел себя примерно и благоразумно, с папеньки пример не брал, не то Бог накажет. Только Гришенька те советы мимо ушей пропускал, а за глаза еще и потешался над матерью. Тем более, что и папенька ее иначе как дурой и ханжой не называл. За полгода до того, как разорился и помер Петр Бакланов, приехал Григорий на Лихостров погостить. С ног сбились Агния с Елизаветой от радости. Не знали, куда посадить, да чем угостить ненаглядного Гришеньку. Пока вскоре после его отъезда не проведали, что учинил он недоброе дело с их прислугой Глашкой. С тех пор он на Лихострове больше не показывался и жил в городе, а где о том никому ведомо не было. Видно, боялся, что намнет ему бока родня опозоренной девицы. Агния же Бакланова, как овдовела, сразу половину своего дома Глафире отдала, а ее дочери от Григория, Александре, стала крестной матерью. Но Глафира все равно затаила обиду на Баклановых, что не признали они ее за ровню себе и из милости в свой дом приняли. Только на то и надеялась, что заставит Гришку жениться на себе, когда он от безденежья домой воротится. Тогда же отольются кошки-мышки на слезки. Да долго пришлось ей ждать, не довелось дождаться. Лишь спустя 5 лет вернулся Григорий Бакланов на Лихостров. Не своей волей возвратился. Привезли его туда чужие люди. Да не живого, а мертвого. Случилось это в 1919 году при интервентах, когда Гришка Бакланов, выйдя из кабака на базарную площадь, вздумал по пьяному делу хвастаться, что вон тот двухэтажный особняк красного кирпича, где сейчас английский генерал квартирует, 15 лет назад его папаша у Валуевых купил. Однако собутыльники ему не поверили и принялись над ним насмехаться. Особенно один из нездешних, одетый в английскую форму. Не по нраву это Гришке пришлось, и хватил он нахало по затылку пустой бутылкой, да так, что тот, где стоял, там и повалился. А английский патруль, что в эту пору мимо проходил, в отместку за своего соотечественника пристрелил Гришку. Долго потом жалели британцы о содеянном, потому что человек в английской форме, встав с земли, на чистейшем русском языке послал своих спасителей подальше и побрел отсыпаться. Им же пришлось везти тело Гришки на Лихостров и хоронить его там с такими почестями, каких ни один из его предков-купцов никто не сподоблялся. Так пресек Господь род Баклановых. Когда же в скорости большевики интервентов за моря прогнали, убиенный англичанами Гришка в герои попал. Превратила его людская молва в революционера-подпольщика, что поднял восстание на базарной площади и сам в нем пал смертью храбрых. Вслед за тем именем его на Лихострове назвали улицу, на доме же, где он родился, водрузили мемориальную доску. А вместо креста на его могиле, что поставили совестливые англичане, воздвигли обелиск. Правда, с тех же времен не бывало на Лихострове лучшего места для выпивки, чем возле того обелиска, как говорится. По делам и честь. После того еще дважды посетила смерть дом Баклановых. Сперва, возвращаясь пьяной из города, где у нее мил друг завелся, утонула в полынье Глафира, а вскоре приставилась и Агния Бакланова. Умирая же, завещала дочери Елизавете заботиться ради Господа о племяннице-сиротке. И та тот завет материнский исполнила. А она с этой своей дочкой Кларкой чем ей за то отплатили? От волнения голос Анны Матвеевны дрожал и прерывался. Всю жизнь на ее шее сидели. А как она состарилась, уговорили дом на себя переписать. И потом его продали. Ее же в город увезли. И сдали в дом престарелых. Она мне потом оттуда письмо прислала, когда ее уже на 3-й этаж переводили, к лежачим больным, куда никого не пускают. И меня не хотели пускать. Да я к директору пошла. Пригрозила, что жалобу на них напишу, если не дадут мне ее увидеть. Только тогда и пустили. Захожу к ней в палату, смотрю, лежит моя тетя Лиза у самого окна, стекло в нем разбито, аж ветер свищет, а она в одной ситцевой рубашонке, одеяло все сбилось и поправить некому. Справа старуха лежит, стонет, а другая меня увидела, да как заревет басом, и ну кулаком о стену стучать. Лишь тогда унялась, когда я сестра какой-то укол сделала. А четвертая койка пустая была. Рядом на полу матрас свернутый лежит. А на тумбочке стоит тарелка с засохшими макаронами, и по ней тараканы ползают. Страшно мне стало. Я ей говорю: «Тетя Лиза, давай я тебя отсюда увезу. Прямо сейчас. Вызову машину и уедем вместе. У меня тебе лучше будет, чем здесь. Грех это так людей мучить. И на этих бессовестных, кто тебя сюда сдал, управу найду. Их еще Бог накажет». А она говорит: «Оставь их, Анюта. Они сами не знали, что делали. Спаси тебя, Господь, за заботу. Да только я здесь останусь. Мне, говорит, Бог такое испытание послал. Я его до конца и понесу. Это для венца». Через неделю я снова туда поехала. Приезжаю, а мне говорят: позавчера, мол, похоронили ее. Видно, знала она, что скоро умрет. Вот и захотела со мной проститься. Я за нее всегда молюсь. А после меня уже некому будет. После всего увиденного и услышанного в тот день Нине Сергеевне оставалось лишь корить себя за любопытство. Зачем ей только вздумалось затевать всю эту игру в Шерлока Холмса и доискиваться, чьи инициалы были вышиты на подзоре? И вот теперь ей по собственной вине предстоит ломать голову над тем, скрыть ли от Нины маленькой услышанное от Анны Матвеевны. Или все-таки решиться рассказать ей правду о самых дорогих и любимых ею людях. Она провела в тягостных сомнениях несколько дней, пока в пятницу вечером, как всегда неожиданно, ей не позвонил давний знакомый и бывший коллега, а ныне священник, отец Александр, служивший в дальнем сельском приходе, но периодически наведывавшийся в город по делам. «Алёнина Сергеевна, а я к вам с просьбой. Тут меня на завтра в дом престарелых пригласили старушек соборовать. Да я, как назло, где-то ангину подхватил. Вряд ли смогу петь и канон читать. Не могли бы вы поехать туда со мной и помочь?» Разумеется, Нина Сергеевна не испытывала никакого желания куда-либо ехать. Тем более, что рабочая неделя выдалась на редкость напряженной. И единственное, чего ей хотелось, — это хорошенько отоспаться в ближайший выходной. Кроме того, у нее имелись все основания полагать, что от ее помощи батюшке будет весьма немного проку, и ему было бы гораздо лучше взять с собой кого-нибудь из знакомых церковных чтецов или певчих. Однако она все-таки сочла себя не вправе отказать отцу Александру. В итоге на другой день с позаранку они выехали из города и спустя примерно час оказались возле дома престарелых. Это было трехэтажное здание из серого кирпича, весьма неприглядное и унылое на вид. По балкону третьего этажа взад-вперед ходила старуха в выленившем ситцевом халате, из-под которого торчал подол застиранной ночной сорочки, и непрерывно горланила одну и ту же забористую деревенскую частушку. Однако старики и старухи, разгуливавшие внизу, не обращали на нее никакого внимания. Между ними Нина заметила одну пару. Худощавый, интеллигентного вида мужчина в шляпе, одетый в выцветший черный костюм, бережно поддерживал за руку грузную женщину в зеленом фланелевом халате, которая, подволакивая парализованную ногу, что-то раздраженно выговаривала ему. Похоже, то были муж и жена. Прямо напротив входа, под плакатом с надписью «Пусть осень жизни станет вам весной», их поджидала пожилая худощавая медсестра с аскетичным лицом, назвавшаяся Анастасией Григорьевной Олеховой. Вслед за нею отец Александр и Нина поднялись на второй этаж, где в большой палате должно было состояться таинство соборования. Там собралось около трех десятков старушек. От внимания Нина Сергеевна не укрылось, что они постарались вымыться и одеться в самую лучшую одежду, которая у них была, и повязали головы чистыми белыми платочками. И вот теперь им предстояло очистить пред Господом и свои души. Для многих из них, возможно, перед переходом в жизнь вечную. Когда они собрались возвращаться в город, на улице уже смеркалось. Но гостеприимная Анастасия Григорьевна, заметив их усталость, предложила им выпить чаю в маленькой комнате, где находился медсестринский пост. Правда, обычно общительный отец Александр за все время чаепития не проронил ни слова. Зато Нина Сергеевна решила на всякий случай расспросить медсестру об Елизавете Баклановой, хотя понимала, что это окажется бесполезным, ведь со времени смерти бабы Лизы прошло уже слишком много лет. Именно поэтому она предпочла начать издалека. «А вы давно тут работаете, Анастасия Григорьевна?» «Да уж лет 20», — отозвалась та, подливая кипяток в свою чашку, на которой красовалась надпись славянской вязью «Выпей чайку, разгонишь тоску». «И здесь у вас все одинокие люди живут?» — продолжала расспрашивать Нина Сергеевна. «Если бы так», — вздохнула медсестра, — «у многих здешних и дети есть, и внуки, только не нужны им старики». Вот они их и сдают сюда. И как только Бога не боятся. Ведь их самих потом то же самое ждет. Да что говорить. Порушили веру, вот теперь и пожинаем. А вы случайно не помните одну старушку, которая у вас жила? Наконец-то решилась Нина. Правда, это давно было, лет 17 назад или даже больше. Ее звали бабой Лизой, вернее, Елизаветой Петровной Баклановой. — Как не помнить? — печально улыбнулась Анастасия Григорьевна. — С тех самых пор и помню, как ее к нам привезли. Я тогда уже года три как тут работала. Дело было зимой, то ли в декабре, то ли в январе. Сидим мы с покойной Валентиной Константиновной как раз вот здесь, сестринской, чай пьем. Вдруг слышим... Внизу тормоза заскрипели. Вроде как к крыльцу подъехал кто-то. Потом дверка хлопнула, и машина назад уехала. Но мы и удивились. Что, мол, это такое? На всякий случай выглянули в окно. А на крыльце какая-то старушка сидит. В одном сатиновом халатике и домашних тапочках. И плачет. «Мы давай спрашивать». Кто, мол, ее сюда привез? Она говорит, никто. Я сама приехала. Мне, говорит, жить негде. В общем, осталась она у нас. И сперва жила на втором этаже, пока не сломала ногу. После того перевели ее на третий этаж, к лежачим. Там она и умерла. Я к ней туда каждый день ходила. То покормлю ее... то постель перестелю, то пролежни обработаю. Она до последнего дня в сознании была и меня узнавала. Возьмет, бывало, за руку, сожмет крепко-крепко и заплачет. А ни разу ни на что не жаловалась. Что не спросишь, только и скажет, слава Богу. Очень набожная она была. Последний раз прихожу к ней, а она уже без сознания лежит. Я было уже хотела уходить, как вдруг она как запоет тихонечко, так тоненько, Господи, помилуй. Потом смолкла, видно, опять забылась. А я стою над ней и плачу. Никогда прежде не приходилось мне видеть, чтобы люди так умирали. После этого я и стала в церковь ходить. И за нее всегда молюсь. Только я до сих пор не верю, что она одинокой была. Кому же она тогда все деньги посылала, которые из пенсии каждый месяц выдавали? Когда ее на третий этаж переводили, я спросила: «Баба Лиза, может, сообщить кому, чтоб приехали, поухаживали за тобой?» Тогда она и сказала, что у нее на Лихострове крестница есть, и адрес мне дала. А еще, говорит, есть внучка, Нина, только она еще совсем маленькая. Я ей завещание оставила. Может, поймет, когда вырастет. Так я ничего и не поняла, что она имела в виду. Потому, наверное, и запомнила про эту Нину маленькую и про какое-то завещание, слово в слово. Да, вот именно так она и сказала. Вырастет, поймет. В тот вечер Нина Сергеевна допоздна просидела на кухне, раздумывая над услышанным, пока внезапно не осознала, какую ошибку совершила, поверив в то, что буквы «Н» и «Д», вышитые на подзоре, скрывают в себе некую тайну. А ведь на самом деле в них не было ничего загадочного. Если бы она вовремя вспомнила фамилию Нины Маленькой, то сразу бы догадалась, что инициалы «Н» и «Д» принадлежат ее юной тезке. Тогда и не понадобилось бы ехать на Лихостров в дом престарелых и тратить время на разглашение мнимой тайны. Но что, если Господь попустил ей ошибиться именно для того, чтобы она ненароком узнала подлинную тайну вышитого подзора? И теперь могла бы сказать Нине маленькой, что это не просто кусок ткани с церковной символикой, а завещание, оставленное бабой Лизой своей крестнице, завет жить во Христе. И если она последует ему, то станет наследницей несметных сокровищ, по сравнению с которыми капиталы ее предков, купцов Баклановых, покажутся жалкими грошами, потому что речь идет о сокровище православной веры, которое превращает нас, некогда созданных Богом из праха земного, в наследников Царствия Небесного.